Я уже пошел к выходу и вдруг остановился. Это правда? Вот эта история, я сделал неопределенный жест, та часть, что вы рассказали сегодня. Все истории правдивы, — ответил Скарпи. Но это действительно произошло, если ты это имеешь в виду. Он сделал медленный глоток и снова улыбнулся. В его сияющих глазах плясали искры. Чуть больше, чуть меньше. Надо быть немножечко лжецом, чтобы правильно рассказывать истории. Слишком много правды, и факты перемешаются и перепутаются. Слишком много честности, и будет звучать неискренне. Мой отец говорил то же самое. При этом в воспоминании целая буря чувств поднялась во мне. Только увидев глаза Скарпи, следящие за мной, я понял, что нервно пячусь к выходу. Я остановился и заставил себя повернуться и выйти из двери. Я приду, если смогу. В его голосе слышалась улыбка. Я знаю. Глава 27. С глаз его спала пелена. Я покинул бар, улыбаясь и совсем забыв, что я до сих пор в доках и в опасности. Во мне бурлила радость от мысли, что очень скоро я смогу послушать еще одну историю. Прошло так много времени с тех пор, как я хоть что-то радостно предвкушал. Я отправился на свой рабочий угол и умудрился, потратив 3 часа на попрошайничество, получить за свои усилия лишь 1 тонкий шим. Даже это не могло подмочить мою радость. Завтра скорбенье, но через день снова будут истории. Но пока я сидел на углу, в меня вползло легкое беспокойство. Ощущение, что я упустил что-то, пыталось испортить так редко выпадающее мне счастье. Я попробовал отмахнуться от него, но оно зудело во мне весь тот день и весь следующий, как москит, которого нельзя даже увидеть, не то что прихлопнуть. К концу дня я уверился, что пропустил что-то важное в истории, рассказанной Скарпи. Вам, слушающим историю такой, как я ее рассказываю, удобно составленной и последовательной, конечно, все уже понятно. Но вспомните, что почти 3 года я прожил в Торбиане как животное. Некоторые части моего разума еще спали, а мучительные воспоминания собирали пыль за дверью забвения. Я привык избегать их. Так хромой калека не опирается на поврежденную ногу. На следующий день удача улыбнулась мне, я сумел украсть мешок тряпья из задка фургона и продать его старьевщику за 4 железных пенни. Слишком голодный, чтобы заботиться о завтрашнем дне, я купил толстый кусок сыра и горячую сосиску, а еще целую буханку свежего хлеба и теплый яблочный пирог. Наконец, повинуясь внезапной прихоти, я подошел к задней двери ближайшего трактира и потратил последние пенни на кружку крепкого пива. Сев на ступеньки булочной, я смотрел на суетящихся людей в трактире напротив, наслаждаясь лучшей едой за последние несколько месяцев. Скоро сумерки канули в темноту, а моя голова приятно закружилась от пива. Но когда пища улеглась в желудке, назойливое ощущение вернулось еще более сильное, чем прежде. Я нахмурился, раздраженный этими потугами неизвестно чего, грозящими испортить такой великолепный день. Ночь сгущалась, и скоро трактир оказался единственным источником света. Около входа толпилось несколько женщин. Они негромко переговаривались и бросали многозначительные взгляды на проходящих мужчин. Допив остатки пива, я уже собрался дойти до трактира и вернуть кружку, как вдруг заметил в конце улицы приближающийся свет факела. Разглядев характерное серое одеяние тейлинского священника, я решил подождать, пока он пройдет. Я только что совершил кражу, да еще напился в скорбении, и подозревал, что мне сейчас лучше не сталкиваться с духовенством.